Четыре вида двигателей роста. Если внимательно приглядеться к так называемым хорошим привычкам, то вы увидите, что в основе их лежат поступки, укрепляющие положительные циклы. Например, привычка непрерывно учиться – это цикл обучения, рост, увеличение ценности, обучение. Привычка регулярно заниматься спортом – это цикл тренировка, заряд бодрости, тренировка. Привычка относиться к людям по-доброму – это цикл «добрые намерения», «вознаграждение», «добрые намерения». Чтобы отличить хорошую привычку от плохой, нужно посмотреть, сможет ли она сформировать положительный замкнутый цикл. Так все-таки нужно переживать об обучении или о том, чтобы продолжать расти. Главное в том, сможет ли обучение сформировать цикл увеличения ценности. Так все-таки нужно действовать или тренироваться. Главное в том, смогут ли ваши действия создать цикл «тренировка», «заряд бодрости», «тренировка». Многие офисные работники не тренируются среди недели, но в субботу и в воскресенье пашут в зале так, будто они на военной полевой подготовке. Это часто приводит к травмам, потому что такие тренировки чересчур тяжелы. От развития интереса к развитию способностей. Когда вы чем-то интересуетесь, то вы достаточно много практикуетесь и повышаете свои навыки. Когда навыки повышаются, вы превращаете их в ценность, а получив вознаграждение, вы чувствуете, что интерес к этому делу повысился. Так, хобби постепенно помогает вам наработать навыки и даже становится профессией. Такая модель называется карьерный трилистник. Я подробно объяснял ее в книге «Какие возможности есть у нашей жизни». IPO знаний для быстрого обучения. Цикл формируется за счет того, что вы обдумываете вопросы, решаете проблемы и создаете продукт, тем самым вынося свои мысли во внешний мир и привлекая еще больше важных вопросов. Все великие мыслители работают в соответствии с этим циклом. Модель Питера Друкера состояла в том, чтобы запускать работу с помощью опросов, приводить в порядок рабочие материалы с помощью ведения лекций и создавать продукт посредством написания книги. Цикл доверия-уполномочивания, используемый для управления предприятиями. Если вы доверяете кому-то, то вы уполномочиваете его делать какую-то работу за вас. С новыми полномочиями и властью у этого человека появляется больше возможностей проявить себя и заработать еще большее доверие. Конечно, в основе доверия тоже должна лежать система ограничений, иначе доверие превратится в попустительство. При этом цель должна стать верхней планкой доверия. Таким образом, доверие становится ответственностью.